Глава третья. В исследованной вселенной осталось не так много людей, которых не удивила эта ситуация, и Валентин Вернон был одним из них. Не потому, что все предвидел. Нет, такого поворота не ожидал даже он. Просто он давно научился относиться к жизни, как к игре. Да, порой кровавой, чаще всего несправедливой. И все равно игре, которую не стоит воспринимать всерьез. Он и сам не понимал, как так получилось. Пожалуй, этого следовало ожидать. Когда знаешь о людях так много, остается все меньше святого и важного. Чтобы не сойти с ума, держишься за то, что не дает скучать. Да и потом, любые свои негативные эмоции он научился гасить за долю секунды еще лет 10 назад. Поэтому теперь он был спокоен даже на экстренном совещании общего правительства, которое созвали из-за одновременного восстания Марса и Итои. Пламенные речи о предательстве и подлости он не слушал, они были ему неинтересны, равно как и оправдание тех, кто должен был все это предотвратить или хотя бы предупредить общее правительство об угрозе. Пока сильные мира сего по очереди занимали место за трибуной, чтобы выпустить пар, Вернон бесцеремонно рылся в их мозгах. Они, вероятнее всего, знали об этом, но старательно делали вид, что не знают. Помешать ему они все равно бы не смогли, а притворное незнание помогало им сохранить остатки самоуважения. Вернон не испытывал никакой симпатии к восставшим, но вынужден был признать, что действовали они грамотно. Две планеты, очень разные, разделенные грандиозным расстоянием, готовились к военному перевороту много лет, а об этом разве что догадывались. Толковых доказательств не было, и возможные мятежи воспринимали как действия отдельных группировок, которые легко будет погасить. Вот и дождались. Даже при том, что восстание явно началось раньше срока, пока мятежники добились поразительных успехов. Марс был захвачен полностью. Совет Пяти, правительство планеты, поддержала армия, которая теперь контролировала крупнейшие города. Марс давно уже был оснащен по последнему слову техники, так что с боевой операцией флот не спешил. Она могла обернуться кровопролитной войной, победа в которой наверняка осталась бы за Землей, но ценой серьезных потерь, которыми, возможно, кое-кто попытался бы воспользоваться. Так что Красную планету пока окружили боевыми кораблями, однако держались они на том расстоянии, которое задали мятежники. На Итои все обстояло не лучше. К местным флот относился с легким пренебрежением, вполне справедливо полагая, что у них не хватит ни опыта, ни технологий для полноценного восстания. Никто ведь не предполагал, что им поможет Марс. «Они захватили кольцо», — мрачно вещал главный инженер, которому полагалось следить за уникальной сетью спутников. «Просто перевели управление на себя и все. Похоже, они изменили спутники, когда якобы проводили техобслуживание». Сказал он только это, но Вернон, покопавшийся в его памяти, знал намного больше. Земляне понятия не имели, какие еще изменения Итальтика внесли в кольцо. Использование марсианских технологий давало огромный потенциал, потому что Земля сделала Марс кластером инноваций. К тому же на Итое захватили более 50 тысяч заложников, судьба которых оставалась неизвестной. И это тоже сдерживало флот, так же как кольцо и военные технологии Марса. Так что суетились представители общего правительства не напрасно. Они понимали, что если восстание не будет подавлено быстро и легко, начнутся очень нехорошие события в некоторых других колониях. К счастью, панике поддались не все. «Наше положение не столь плачевно, как считают многие», — спокойно объявил один из генералов флота, не связанных со специальным корпусом. «Очевидно, что планы мятежников по какой-то причине сбились. На это указывает заметная поспешность их действий, порой граничащая с небрежностью, и то, что они не предъявили нам толковых требований до сих пор. Получается, они даже не успели согласовать эти требования друг с другом. Если мы узнаем, что заставило их действовать быстрее, причем себе в ущерб, это мы тоже используем для возвращения планет под свой контроль». Вернон решил, что молчал он достаточно долго, настало время вмешаться. Он, в отличие от остальных, не просил слова у председателя. Ему достаточно было небольшого телепатического усилия, чтобы все взгляды обратились на него. «А это я», — усмехнулся он. «Я — это причина. Точнее, кое-какие из предпринятых мной действий». Кому-то другому за нарушение протокола собрания сделали бы замечание. Вернону тоже раньше делали. Теперь вот отчаялись. Это хорошо. Они хотя бы обучаемы. «Что вы имеете в виду, господин Вернон?» — спросил председатель. «Те сведения, которые вы недавно получили от Итальтика?» Скорее, мою реакцию на них. Я отправил туда команду Северной Короны. Насколько мне известно, команду вы отправляли ради разведки, а не стимулирования революции. Сухо отметил генерал. Да, план был такой. Но теперь я оцениваю ситуацию уже с учетом всего, что случилось. В команде, как вы знаете, работает и моя биологическая дочь, любезно сконструированная нашим научным отделом. Причем, как выяснилось недавно, ее и других детей, полученных через бридинг программы, планировали использовать как раз против специального корпуса. Заказчик этих занимательных экспериментов до сих пор оставался неизвестным. Мы предполагали, что за этим стоят частные корпорации, вроде тех, что не так давно пытались забрать себе Феронию. Но теперь я начинаю подозревать, что оружие накапливали как раз наши будущие мятежники, в том числе и живое. Вернон действительно не ожидал, что так будет, тут он не соврал. Но то, насколько четко выстроились события, намекало, где он допустил ошибку в расчетах. Заговорщики сразу же узнали Альду Мазарин, ведь недавно вокруг ее имени полыхал грандиозный скандал. Им также было известно, что после суда Вернон начал рассматривать ее как один из своих ресурсов. Так что ее появление на Итое восприняли как боевую, а не разведывательную операцию. Сначала утечка сведений племени Малука Хау, потом дочь номер один среди телепатов. У кого-то из заговорщиков сдали нервы, ну а все остальные были вынуждены подстраиваться. И Марс и Итое прекрасно понимают, что победить смогут только вместе. Они решили пренебречь финальными этапами подготовки, чтобы сохранить за собой эффект неожиданности. Это Вернон и собирался использовать. «Если мы начнем прямую атаку, мы все равно победим, но это будет битва на их условиях», — сказал он. «При таком столкновении все упущенные при подготовке моменты будут не так уж важны. Нам нужно действовать точечно. Своей панической атакой они открыли сразу две уязвимости». «Одна из них — детали, пропущенные из-за поспешности», — кивнул генерал. «А какую вы считаете второй?» «То, что они там наверняка перецапались». «Поверьте мне, я знаю человеческую природу лучше, чем хотел бы, а природа Итальтика мало чем от нее отличается. При переговорах с нами эти новые хозяева жизни презрительно усмехаются и распускают перья. Но на планетах наверняка уже звучат вопли в стиле «Я же говорил, что нужно подождать! Это была твоя идея!» «Недостаток единства губит быстрее, чем прямое попадание ракеты». Никаких решений Вернон предлагать не стал. Он прекрасно знал, что очень многие во флоте этого не любят. Он сделал вид, что смиренно отступил, сыграв свою роль, и продолжил наблюдать. Он уже видел, что ни у кого нет мысли о прямом столкновении, и это радовало. Вернон ожидал, что решение предложит тот самый генерал. Очень уж хорошо он держался. Однако первым слово неожиданно взял Легион. «Мы готовы взять на себя проблему на Марсе. Господин Вернон прав в том, что решение должно быть точечным, осторожным. Заложников на Марсе не так много, как на Итое, но не хотелось бы терять даже их. Мы постараемся решить проблему быстро и тихо». Что ж, это был неплохой вариант. Легион и правда был хорош в своем фирменном «быстро и тихо». Они ведь не сказали, что будут милосердны. И это тоже было честно. «Принято», — после недолгого совещания объявил председатель. «Ответственность за военную операцию на Марсе передана Легиону. Мне также поступило предложение от специального корпуса, который берется решить вопрос на Итое». Прошение это подал не Вернон, но он знал, что оно отправлено. Собственно, он лично вложил в память представителя спецкорпуса правильное написание слова «приоритет», потому что первоначальный вариант получился удручающим. «Как всегда, поражен мудростью нашего совета», — бодро объявил Вернон. «Думаю, я смогу предоставить план использования команды, оставшейся на Итое, уже к сегодняшнему вечеру». «Это не будет сводиться к вашему плану», — отрезал председатель. «Точнее, не только к нему. За вами оставят свободу действия, господин Вернон, но все понимают, что одной команды для решения такой глобальной проблемы недостаточно». «Да, определенно прокол». Вернон был настолько уверен, что его идею поддержат все, что не проверил разум председателя. А жаль. Изначально еще можно было внушить этому увольню нужные мысли, но теперь, когда председатель выразил несогласие вслух, внезапная смена его настроения стала бы слишком подозрительной. Так что Вернону предстояло затаиться и плыть по течению. Он лишь спросил. «Как же тогда будет решена эта глобальная проблема? С учетом того, что моя команда останется вспомогательным ресурсом?» Возможно, этот ресурс нам и вовсе не понадобится. Мы направляем к Этойе черную армаду. Тварь наблюдала за ними долго, пялилась единственным глазом сквозь толщу воды. Она никак не могла понять, с кем имеет дело. Если бы посреди океана оказались только люди, она бы давно уже сожрала их. Она делала такое раньше. Ее смущал размер корабля, превосходящий ее собственный. Если бы она была сытой, она бы точно уплыла, не рискнула нападать. Но она осталась здесь, и можно было не сомневаться. Голод рано или поздно заставит ее начать охоту. Ожидание не изматывало Отхана Роша. Оно вполне устраивало номер 4 легиона. Если бы он отличался трудоголизмом или очень хотел какую-нибудь награду, он бы напал первым. Однако ему просто сказали поубивать этих китоподобных уродцев на Зероцине. Никто не говорил ему, сколько нужно убить и как быстро. Поэтому Отхан не спешил. Он растянулся на палубе, наслаждаясь жарким солнцем чужой планеты. Ему некуда было спешить. Если уж называть вещи своими именами, задание на Зероцине было слишком простым для их команды. Тут и горстка новичков справилась бы. Но это направление они получили как раз стараниями Отхана. Прошлая миссия его потрепала. Писать заявление на отпуск номеру 4 было банально лень, поэтому он выбрал задание, которое подходило под его определение рыбалки на тропическом курорте. Наконец хищник устал выжидать, он рванулся вперед. Длинное скользкое тело вылетело из воды, взвилось в воздух, и его тень накрыла всю палубу, обдавая Отхана прохладными брызгами. Подниматься с лежака легионер все равно не собирался. Он лениво метнул в хищника нож, уже покрытый кровью. Оружие казалось просто смешным, никак не способно причинить вред такой грандиозной туше. А оно справилось. Точнее, справилась кровь. Нож просто пролетел через пространство с достаточной силой, чтобы впиться между крупными чешуйками на брюхе существа. Сам удар оно, конечно же, не заметило. Оно тяжело рухнуло на палубу, грандиозные челюсти щелкнули в паре сантиметров от лежащего легионера. И на этом битва была закончена. Существо странно выгнулось, взвыло, и ловко по-змеиному метнулось к борту. Очень скоро оно было в воде, ожидая, очевидно, что это его спасет. Оно ведь прежде с таким не сталкивалось. Все его предыдущие жертвы умирали быстро. Отхан позволил твари отплыть чуть дальше. Ему не хотелось портить воду возле корабля, он еще планировал сегодня искупаться. Но контроль он не упускал ни на миг, и когда расстояние показалось ему достаточным, он просто вспорол хищнику брюхо изнутри, превращая недавнего охотника в желанную добычу для донных падальщиков. «Еще плюс один», — с довольным видом объявил Отхан, хотя слушать его было некому. Миссия на Зероцине определенно была его лучшей идеей за последний год. Отхан не хотел спешить сам и собирался запретить это другим, чтобы океаном можно было насладиться чуть дольше. Однако уже через пару часов выяснилось, что маленький тропический рай придется покинуть. Плохие новости, как это чаще всего бывало, прилетели по секретному каналу Легиона. Отхану надлежало срочно явиться на станцию для выполнения индивидуального задания. То, что его команде предстояло остаться на Зероцине, намекало, что миссия будет та еще. Из тех, на которых точно нет места плетеным лежакам и пляжным коктейлям. Возражать Отхан не собирался, потому что легиону возражать себе дороже. Долгие сборы ему не требовались, и очень скоро он уже стоял на дальней палубе в ожидании скоростного челнока, на котором ему предстояло покинуть планету. Он никого не звал. В команде знали, что его перевели на другую миссию, но особого значения этому не придавали. Они не сближались с легионером, он с ними, и всех все устраивало. Хотя было, конечно, и исключение. «Шел бы ты отсюда, пацан», — бросил Отхан, не отрывая взгляда от ярко-голубого неба. «Делать больше нечего». И Орлайт, конечно же, не послушался. Когда все шло своим чередом, киборг не навязывался, он по-прежнему держался с легионером на равных. Однако Отхан прекрасно знал, что парнишка за каким-то чертом назначил его чуть ли не на роль наставника. Лучше никого не нашел. Отхан не раз говорил ему прямым текстом, что ориентироваться на легионеров нужно только если жить надоело, а совершать самоубийство неохота. И Эрлайт на это заявлял, что он лучше булыжник своим духовным лидером признает, и то больше толку будет. Но в нужные моменты он всегда оказывался рядом. Вот и теперь он неспешно подошел к Отхану и тоже посмотрел на небо. «Зачем тебя вызывают?» — спросил он. «Соскучились, наверное». «А как на самом деле?» «Посмотри в учебники», — В разделе «Не твое механическое дело». Я откуда знаю, что им понадобилось? Может, война где случилась? Может, грохнуть кого-то надо? Меня для демонстрации кружевных трусиков не зовут. Звучит так, будто ты сожалеешь об этом. Поговори мне тут и проверим, какой из тебя поплавок. В небе появилась черная точка, пока еще далекая, но уже заметная. Вовремя. Видимо, кого-то в Легионе знатно припекло, раз он организовал доставку номера 4 с отдаленной планеты так быстро. Ярлайт-челнок тоже заметил. Он прекрасно знал, что на беседу у них осталось от силы минут 30, и медлить не стал. «Я тебе кое-что принес». Отхен наконец перевел взгляд на него и обнаружил, что киборг протягивает ему металлический чехол. Совсем небольшой, но из тех, в которых обычно перевозили или драгоценности, или карты памяти, или оружие. «Что это? Ты знаешь, что я сувениры с собой не таскаю?» — напомнил Отхан. «Больше шмоток, скучнее жизнь». «Это не сувенир. Открой, а потом выпендривайся, если настроение будет». Хотелось послать пацана подальше, но любопытство все-таки победило. Отхан забрал у киборга чехол, без сомнений открыл и обнаружил внутри черную сферу с несколькими скрытыми кнопками. «Я смотрю, тебя от воды коротить начало», — покачал головой Отхан. «На кой мне термограната? Да я одним ударом могу нанести больше вреда, чем она взрывом». «Похвально, но это не термограната. Это корпус от термогранаты». О том, что киборг увлекся усовершенствованием оружия, Отхан знал уже давно. Ничего странного он в этом не видел. Когда твое тело отчасти состоит из боевых машин и зависит от них, логично разобраться, как это работает. Теперь вот выяснилось, что мальчишка этот и изобретать что-то начал. Может, даже неплохо, он не дурак. Но Отхан все равно не был впечатлен. «Ну, корпус. Мне все равно, что внутри. Хоть термоядерный реактор, хоть бабушкины пирожки. Я эту хрень с собой не потащу». «Что, надорваться боишься?» — хмыкнул Эрлайт. «А тащить все равно придется. Это граната с антиматерией». «Чего? Какой еще антиматерии? Что ты несешь?» «Ладно, не с антиматерией как таковой, но звучало же круто. Я эту гранату сам изобрел. Если нажать вот эту кнопку...» Киборг показал нужную кнопку на корпусе. «Появится игла. Через нее необходимо получить генетический образец того, кого тебе нужно уничтожить. Тогда из корпуса вылезут наноботы, которые доставят растворяющий реагент только в тело нужной жертвы. Для реагента я выклинчил токсину хиллера, так что 100% сработает. И будет реальный эффект антиматерии. Твой враг просто растворится. Ну, что ты теперь скажешь?» Отхан изобразил лучшее подобие доброй отеческой улыбки, на какое был способен, сделал шаг к Эрлайту, явно довольному собой, и отвесил киборгу щедрый подзатыльник. Пацан, наверняка ожидавший не такого, изумленно уставился на легионера, пытаясь сообразить, может ли так выражаться похвала. «Теперь я скажу, что ты слишком сообразительный мелкий паскудник», процедил сквозь сжатые зубы Отхан. «Эй, за что?» «Ты меня совсем за дебила держишь? Ты это же идеальное оружие против легионеров. Изобрел он, естествоиспытатель хренов». Отхан и так сразу понял, с чем имеет дело. Но даже если бы он сомневался, смущенно отведенный взгляд киборга стал бы лучшим подтверждением его догадок. «Ну, допустим», — пробормотал Эрлайт. «Отлично. Я его драться учу, подстраховываю, а он тихонько под одеялком оружие против меня готовит». Вот теперь киборг снова взглянул на него с таким искренним гневом, на который, пожалуй, только юности способна. «Не против тебя! И никогда не было против тебя!» «Ага, конечно. С ним в команде работает легионер. Он, высунув язык, лепит оружие против легионеров, но ко мне это не имеет отношения». «Это имеет к тебе отношение, потому что я хотел тебе помочь». «Это еще что должно означать?» — нахмурился Отхан. «Да я слишком много этого вашего легиона видел. На Адране, потом на Феронии. Вы же друг с другом сцепиться в любой момент можете. И погибнуть. Я еще на Феронии подумал. Если бы на тебя напали, что бы я сделал?» «Да ничего. Стоял бы рядом и ждал, пока меня добьют. Если не побрезгуют, конечно. Я так не хочу. Я тебе не ученик, ты мне не нянька. То, что ты номер 4, изначально намекала, что мы еще можем пересечься с легионом. И я хотел держаться с ними на равных, если это все-таки случится». Идея все равно была тупая. Отхан сильно сомневался, что эта дурацкая поделка вообще работает, и что она способна повлиять на того, с кем не справится номер 4. Не рассмеялся легионер лишь по одной причине. Он видел, что мальчишка искренне верит каждому своему слову. И это наивное желание защитить оставляло какое-то странное ощущение внутри. «Ты ведь не собирался говорить мне про эту игрушку?» — уже спокойней спросил Отхан. «Нет. Я собирался взять ее с собой, если бы мне позволили сопровождать тебя. Я, кстати, просил капитана о переводе, но он сказал, что на этот раз нельзя, и я решил, что уж лучше я отдам гранату тебе, чем буду хранить ее непонятно зачем». «Да. Учить тебя еще и учить, прежде чем ты в полезный предмет превратишься. Понятно, что никто тебя со мной не отпустит. Там явно какая-то грандиозная вечеринка легиона намечается. Посторонним вход воспрещен. Но твою цацку я, так и быть, возьму». Эрлайт не обиделся даже теперь. Он просто улыбнулся, протягивая легионеру руку. «Не понадобится, отдашь мне, я и применение найду. Так что потрудись вернуться, понял?» «Естественно. Без меня так и продолжишь приносить меньше пользы, чем сервисный дрон». На этом время для разговоров закончилось. Челнок наконец добрался до корабля, кое-как приводнился, давая Отхану возможность подняться на борт. Эрлайт, конечно, не собирался изображать тоскующую барышню, он ушел раньше, так что отлет получился быстрым. Никаких инструкций или пояснений Отхану не передавали. В пути его сопровождали только рядовые сотрудники легиона, чуть ли не обслуживающий персонал. Они сами ничего толком не знали. Но когда он добрался до общей сети и увидел главные новости этих дней, не так уж сложно было соотнести одно с другим. Какие-то недоумки умудрились захватить аж две планеты Федерации, а другие недоумки им позволили. Отхан понятия не имел, как именно это произошло, но недооценивать ситуацию не собирался. Дело дрянь, конечно. И то, что Легион собирает лучшие свои силы, вполне логичное продолжение этих событий. Встреча предстояло пройти на станции Легиона, солдат специального корпуса там не было. Но чего-то подобного Отхан и ожидал, и Эрлайту не зря запретили сопровождать его. Номер 4 прибыл одним из последних. Времени на отдых у него не было, но он в отдыхе и не нуждался. Отхан сразу же направился в зал собраний. Там он обнаружил тех, кого и ожидал увидеть. Представителей первой десятки. Легион действует по привычной схеме. Не хватало пока только номера 7, но он, должно быть, находился дальше всех от станции на момент вызова. Остальные уже собрались, и взволнованными они не выглядели. Да и чего волноваться? Пока Отхан не обнаружил в новостях ничего такого, что могло стать настоящей угрозой. Вести с ними беседу предстояло одному из администраторов Легиона. Сам по себе этот человек ничего не значил. Его задачей было объявление плана, который наверняка давно уже утвердили наверху. «Благодарю, что собрались так быстро», — сдержанно кивнул им администратор. «Думаю, всем вам уже известно о трагедии, которая произошла в двух колониях Земли. Обе они остаются захваченными террористами». «Также известными, как местные жители», — с невинным видом заметила Шарлотта Мю. «Местные жители как раз не имеют к этому отношения. Ни на одной из планет не проводился референдум. Не было даже объявления о намерении разорвать связь с Землей. На сегодняшний день нам известно, что на Итое решение о восстании поддерживают примерно 300 племен из более чем 1500 обитающих на этой планете». «Что же они тогда сами не разберутся, если среди жуков сидит праведное большинство?» — удивился Отхан. «Потому что мятежники захватили контроль над кольцом, военными базами и активно используют марсианские технологии. С ними разбираться будем не мы, и то ее взял на себя специальный корпус. Наша задача — восстановить контроль над Марсом. На демонстрационном экране перед ними появилась знакомая красно-рыжая планета, окруженная тяжелыми военными судами. Подлетать близко они пока не рисковали, и Отхан даже не сомневался, что расстояние задали новые хозяева планеты. Когда на общем собрании было решено, что Марс берет на себя Легион, мы стали искать источники информации на планете, продолжил администратор. Тогда мы и выяснили, что далеко не все военные поддерживают решение о перевороте. За ним стоит как раз Совет Пяти, гражданское правительство Марса. Среди военных большинство все еще лояльно общему правительству. Но Совет Пяти предвидел это. Они держат коды управления боевыми машинами, которые составляют основу армии Марса. Сейчас многие лояльно настроенные офицеры затаились, чтобы не выдать себя раньше срока. Но если Совет Пяти будет ликвидирован, они выйдут на арену и помогут быстро устранить последствия мятежа? Догадался Геденис Планта. Именно так. К тому же у нас есть основания полагать, что у мятежа имеется и третья сторона. Союзник финансовый и информационный, поддерживающий обе планеты. Военные о нем мало что знают. Связь с ним держали сенаторы из Совета Пяти. «Те, кто пытался захватить Феронию?» — спросила Эстрид Ингитора. «Мы допускаем этот вариант, но не ограничиваемся им. В любом случае, все сводится к гражданским. Восстание на Марсе — это не восстание населения. Население сейчас как раз поставлено в крайне невыгодные условия. Все мы хотим решить дело так, чтобы пострадало как можно меньше людей». Картинка на экране сменилась. Вместо кадра, сделанного из космоса, перед легионерами появились объемные изображения пяти человек. Трое мужчин, две женщины. Отхан не слишком интересовался жизнью на Марсе, но даже он без труда догадался, что смотрят они на тех самых сенаторов, которые и затеяли эту заварушку. Никакого сочувствия к ним Отхан не испытывал. Он прекрасно знал, что такие дела затеваются либо от большого несчастья, либо от жадности. Но несчастья на Марсе не было. Первая колония Земли получала все, чего ей хотелось. Следовательно, сенаторам, которые в большинстве своем получили власть по наследству, хоть такое и не афишировалось, просто захотелось больше денег. Или приключений. Или скучно жить стало. А результат один. Горстка избалованных политиков поставила под угрозу жизни миллионов людей. Отхан по опыту знал, что такие управленцы не берут в свои ухоженные ручки оружие. Они ждут, что за них умрут другие. «В связи с рядом обстоятельств восстание, похоже, стартовало раньше срока», — сообщил администратор. «Из-за этого номер один телепатов предположил, что среди Совета Пяти может наметиться раскол. Мы проверили эту теорию, и она оказалась верной. Наши источники сообщили, что после совместного заявления о требованиях сенаторы разъехались, укрылись в разных городах Марса». Отхан не удержался, хмыкнул. Все, как он ожидал. Нежные принцы и принцессы сообразили, что игра в войнушку зашла слишком далеко, а отступать больше некуда. Они, пованивая обгаженными штанами, забились по норам, чтобы их не накрыли единым ракетным ударом. И эти люди взяли на себя смелость говорить от имени всего Марса. Смешно. «Наша задача уже определена?» — бодро спросил Рафаль Стром. Он почти все делал бодро и казался неадекватно оптимистичным. Кого-то это умиляло. А Отхана лишь настораживала. Нет, он признавал, что номер один очень силен, да и на Феронии Рафаль действовал отлично. И все-таки что-то с ним не так. Отхан не брался сказать, что именно, он это просто чувствовал. Инстинктивно, совсем по-звериному. Поэтому от номера один он предпочитал держаться подальше. «Разумеется», — кивнул администратор. «Благодаря помощи военных мы знаем, в каких городах укрылись сенаторы. За каждым из них мы отправим команду из двух человек. Объединить вас мы планируем по уровню силы для баланса. Так номер один отправится вместе с номером 10. Принцип, думаю, понятен. Единственная сложность заключается в том, что номер 7 не сможет к вам присоединиться. Он оказался заперт на Итое». Занятно. Отхан предполагал, что номер 7 попросту нарвался на наказание. Рано или поздно это должно было случиться. А он застрял на Итое. Тем хуже для Итальтика. Отхана эта новость лишь порадовала. По схеме, предложенной администратором, ему как раз предстояло работать с седьмым, а это почти так же паршиво, как объединяться с первым. Но теперь седьмого нет, и ему, похоже, предстояло стать одной командой с Шарлоттой Мю. Это вдохновляло. Во всем этом цирке она была, пожалуй, самой симпатичной. Сразу во многих смыслах. Но только Отхан успел порадоваться неожиданной удаче, Как выяснилось, что кое-кто успел ему все испортить. Отсутствие номера 7 уже было компенсировано. Номер 3 подал прошение о привлечении напарника со стороны. Весьма странное прошение, надо сказать. «Меня устраивает», — небрежно бросил Стефан Северин. «Да, мы поняли. Ваша просьба была удовлетворена. Итак, номер 3 получит напарника со стороны. Это означает, что номеру 4 предстоит объединиться с номером 8. Остальные команды, думаю, уже очевидны». «Номер 8, значит, Саломе Арамар. Истеричное бабище, которое кого угодно подставит, лишь бы спасти свою шкуру. Отхан с куда большим удовольствием отправился бы на задание один, чем с ней. Но выбора ему никто не давал. Это только номер 3 вечно опережал события, потому что номер 3 — хитрая лисица, которая своего не упустит. Прошение он подать успел, надо же! Всем остальным предстояло просто подстраиваться под обстоятельства». «Вы отправитесь на Марс сегодня же», — подытожил администратор. «Флот организует диверсию, чтобы сохранить ваше прибытие в тайне. Объединившись в команды, вы узнаете, какого именно сенатора вам предстоит разыскивать. Приоритетная задача — доставить его живым, но это не обязательно. Будем надеяться, что с вашим прибытием на Марсе вновь воцарится покой». «Легион, если и приносит покой, то обычно вечный», — буркнул Отхан. «И предполагалось, что это шутка, смеяться над которой никто не стал». Сначала Кигану казалось, что это розыгрыш, действительно элемент какого-то шоу для гостей. Но не могут же итальтиков всерьез предполагать, что у них получится такой варварский захват планеты. Они объявили всех заложниками, и что? Их нужно слушаться только потому, что парочка из них своими щупальцами за винтовки ухватилась. Да одного электрокинетика было достаточно, чтобы вывести все оружие, собранное в зале, из строя. Так что он был спокоен, когда все началось, улыбался даже. А потом улыбаться перестал. Он, как и остальные, услышал грохот. Звук был далеким, родился он где-то в городе, но получился достаточно громким, чтобы пробиться в зал. Что-то происходило и в Чаракане. Хотя следовало ли ожидать иного? Все указывало на то, что итальтика готовились к этому не один год. Киган повернулся к городу, ожидая увидеть облако дыма от какого-нибудь взрыва. И застыл в удивлении. Потому что ни он, ни другие гости оказались не готовы к тому, что один из глиняных небоскребов просто разлетелся на части. А оттуда, из осколков, как из треснувшего яйца, поднималась гигантская тварь, достаточно большая, чтобы нависнуть над Чараканой. Точнее, сначала Кигану показалось, что это действительно чудовище. Нечто среднее между пауком и осьминогом. Титан, укрепившийся на четырех щупальцах, а остальные, раскидывающие над городом. Потом, присмотревшись внимательней, механик Северной Короны сообразил, что перед ним. «Саваш-3», — прошептал Киган. Его голос утонул в общем испуганном гуле, теперь наполнявшем зал дворца, но Ремильда, все это время стоявшая рядом с электрокинетиком, все-таки услышала. «Ты знаешь, что это такое?» «Ну вот определил модель же. Это марсианский боевой робот. Но я понятия не имею, как он попал сюда». Сверхкрупные боевые роботы из серии «Саваш» были одним из величайших достижений военной промышленности Марса, а третье поколение и вовсе считалось чуть ли не открытием. Слишком уж заметно оно превосходило предыдущие два. Такие роботы обычно использовались для разгрома пиратских баз, расположенных на планетах или спутниках, или охраны колоний в особо опасных условиях. При этом любой, даже самый простой «Саваш» стоил как космический корабль и не продавался кому попало. За перемещением этой модели строго следили. Покупателю следовало сначала получить разрешение космического флота, а потом только договариваться с Марсом. Так что «Саваш-3» никак не мог попасть сюда, да еще и оказаться внутри небоскреба. Это вообще зачем? «Как они это сделали?» — не выдержал Киган. Роле, в отличие от него, удивлению не поддался. Голос телекинетика звучал напряженно, но вполне спокойно. «Здесь собрали, очевидно. Прямо внутри небоскреба. В архиве есть сведения о том, что недавно Чаракана запрашивала у общего правительства деньги на восстановление центра города», — быстро сообщил Стерлинг. Держался он неплохо, и лишь непривычная скорость речи указывала на страх. Видимо, это и была реставрация. «А ведь план неплохой. Удручающе неплохой, но все же итальтика нужно было отдать должное. Прикрываясь реставрацией, они выскребли одну из центральных высоток изнутри и собрали там робота. Он оказался на идеальной для захвата города позиции, а никто этого даже не заметил. Все было прикрыто строительными работами. Да, на такое ушло много времени и сил. Киган даже не представлял, каким терпением нужно обладать, чтобы провести на Итою такое количество маленьких деталей. Крупные бы обнаружили. А он-то надеялся, что мятежники действительно безмозглые, что подавить их будет легко. И все равно оставался один очень важный нюанс. «Саваж-3 нельзя купить у каких-нибудь черных торговцев», — указал Киган, не сводя глаз с величественного гиганта, теперь закрывающего собой половину неба. «Его производят только на Марсе, и даже не частники. Разрешение на такого робота должно было выдать марсианское правительство». «Видимо, проблем с разрешением не было», — привычно спокойно заявила капитан Лукия. «Ее даже нынешний хаос не мог вывести из себя. Рекомендую присмотреться к улицам внимательней». Саваж-3 оказался не единственным марсианским роботом, внезапно появившимся на улицах Чараканы, а тот небоскреб был не единственной ловушкой. Просто гигант неизбежно приковывал к себе внимание, и не так сложно было упустить других дронов, вырвавшихся из соседних зданий. Здесь были и разведчики, и боевые роботы среднего размера, и взрывные ловушки, уже занимавшие свои позиции. Это не тянуло даже на уровень охраны колонии. Это была маленькая армия, безумно дорогая, произведенная на одной планете. В том, что Марс имеет отношение ко всему происходящему, уже никто не сомневался. И в этом мятежники их здорово обошли. К любым новостям о восстании на Итое флот относился снисходительно. Планета была развитой, но лишенной серьезного боевого потенциала. На ее поверхности не производили оружие, у нее не было единой армии. Какую угрозу она могла представлять силам многих планет? А думать о сотрудничестве с Марсом не было оснований. Слишком далеко эти колонии, слишком они разные. Люди боялись. Кигану не нужны были телепатические способности, чтобы догадаться об этом. А вот он чувствовал нарастающую злость. «Их тут не так уж и много», — сказал электрокинетик. «Они уверены, что уже победили. Если мы нападем быстро, сразу мы нанесем им серьезный ущерб. Увидев это, охранные отряды людей нам помогут, может, отобьем город». Он ожидал, что ему ответит капитан Лукия. Ей полагалось принимать такие решения. Однако вместо этого в голову ворвался голос Альды. Да и судя по тому, как недовольно поморщилась Ремильда, не только его. Телепатка обращалась ко всем сразу. «Ни в коем случае. Простите, что вот так лезу в ваше сознание, но это должны знать все. Во-первых, захвачена не только Чаракана. У восставших есть свои люди во всех крупных городах Итои. А главное, они перехватили контроль над кольцом. Всех подробностей я не знаю, мне пока очень трудно читать мысли Итальтика, но вот это я выяснила». «Во-вторых, будет?» — поинтересовалась Ремильда. «Будет, и оно даже важнее, чем во-первых. Итальтика по какой-то причине начали действовать раньше, чем планировали. Возможно, из-за нас. Нам важен итог. Они не успели подготовить места для содержания заложников. Теперь они нервничают. Они будут добиваться дисциплины любым возможным способом». «То есть, если наше сопротивление их напугает, они начнут убивать заложников без сомнений», — подытожила капитан Лукия. «Принято, Мазарин. Всем оставаться на своих местах. Мы выжидаем. Нашей миссией была разведка, флот не поручал нам боевые действия. Вероятнее всего, там уже знают о восстании и разрабатывают новый план». Кигану не слишком нравилось сидеть тут с опущенной головой, но он вынужден был признать, что Альда и капитан правы. Нервничающие террористы, а Итальтика сейчас террористами и были, представляют двойную угрозу для заложников. Чтобы спасти побольше жизней, для начала нужно убедить их, что они идеально контролируют ситуацию. Нет смысла лишний раз нажимать на спусковой крючок. Увы, понимали это далеко не все. Появление боевых роботов напугало всех заложников без исключения. Но для кого-то страх обернулся покорностью, такие люди расходились по указанным Итальтика местам, а вот кто-то решил отреагировать агрессией. В основном это были представители торговых и добывающих компаний. Немолодые полные мужчины, их увешанные драгоценностями жены. Эти люди жили на Итое много лет, они тут ко всему привыкли и даже начали считать себя чуть ли не хозяевами планеты. Да, таких было мало, но Киган не раз замечал, что порой большие деньги сочетаются с феерической глупостью. И эти люди мириться не хотели. Они уже вопили, что не собираются подчиняться каким-то насекомым, что все это бессмысленное запугивание. Они прибыли сюда с охраной, которая теперь держалась рядом с ними. Охранники, как заметил Киган, в бой не рвались. Они оценивали ситуацию куда адекватней. Но отказаться от выполнения приказа они пока не решались. Такое творилось не только во дворце. На тех улицах, которые просматривались с холма, Киган разглядел такие же небольшие группы дорого одетых людей и хорошо вооруженной охраны. «Всем оставаться на своих местах», — все так же ровно потребовал Хапикерн Тахил. «Люди, проживающие в городе, должны оставаться в домах. Сотрудники посольств не должны покидать здание. Все, кто останется внутри, выживут. Соблюдайте правила. Вы на территории свободной Итои». «В задницу себе можешь засунуть свою свободную Итою», — заявил один из торговцев. «Там ей самое место, а мы немедленно покидаем эту дыру. Посмотрим, как долго вы со своей свободой протянете». Они действительно собирались уйти. Они, прикрываемые охраной, двинулись к выходу. «Мазарин, вы можете им помешать?» — тихо спросила капитан Лукия. «Опасно. Я усмирила, кого могла, до того, как они вопить начали. Но если резко угомонятся эти, и Тальтика что-то заподозрят. Пока они удивительно спокойны. Похоже, они ожидали, что кто-то уйдет. У них есть план. Скорее всего, покинувшие здание будут убиты, чтобы проучить других». О таком догадывалась не только Альда. Когда дошло до дела, некоторые охранники все же сложили оружие и присоединились к сидящим у стены заложникам. Работодатели, конечно, обрушили на них поток ругани, но этим ничего не изменили. Киган понимал, что сами они уже не остановятся. Их пытались уговорить, и знакомые, и Итальтика, которые не присоединились к мятежу. Но они уперлись. Они почему-то были уверены, что таких богатых и уважаемых людей никто убивать не станет. Как будто от смерти можно откупиться. И ведь их выпустили. Когда они добрались до выхода, мятежники сами открыли перед ними двери, позволяя небольшой группе покинуть дворец. «Мазарин, что происходит?» — насторожилась капитан. «Я точно не знаю», — ответила Альда. «Я пытаюсь прочитать их мысли, но это сложно из-за гула. Я чувствую, что они спокойны. И Тальтика уверена, что все под контролем, они даже рады, что эти люди вышли». Радость мятежников не сулила вышедшим ничего хорошего, но Киган видел, что дворец покинула совсем маленькая группа. Гораздо больше заложников осталось внутри, под прицелами винтовок. Рисковать этими людьми он не собирался, а потому готов был и дальше сидеть смирно. Но действовать ему все же пришлось, когда его руку неожиданно сильно сжала Ремильда. Убедившись, что он слушает, Хиллер наклонилась к его уху и прошептала. «Быстро, вышвырни меня на улицу вместе с остальными». «Чего?» — растерялся Киган. «Нет времени объяснять, просто сделай это. Все должно выглядеть так, будто я не хотела идти, ты меня заставил». Киган не понимал, зачем ей это нужно, и почему она выбрала именно его. Хотя догадаться о причинах выбора было не так уж сложно. Все это время электрокинетик стоял ближе всего к ней. И хотя ее решение казалось безумным, взгляд Ремильды оставался спокойным. Она явно знала, что делает. Ему пришлось подыграть ей. Это было чертовски трудно. Он прекрасно знал, что Ремильда присоединяется к той группе, которой грозит смертельная опасность. Но за последние миссии он привык доверять Хиллеру. Ремильда не была идеальной и не болтала часами о ценности человеческой жизни, однако о людях она искренне заботилась. Если ей сейчас требовалось обмануть Итальтика именно так, значит, это лучший путь. Поэтому Киган, больше ни о чем не спрашивая, перехватил ее за локоть и потащил к открытой двери. «Довольно теперь?» — спросил он. «Защищала своих Итальтика до последнего, и вот что случилось!» «Что ты творишь?» — испуганно крикнула Ремильда. Актрисой она была неплохой, хотя Киган знал, что это лишь игра, в груди все равно болезненно кольнуло. «Ну так теперь иди на свободу, защитница! Заслужила! Нельзя же, чтобы хорошие и добрые Итальтика и из тебя заложницу сделали!» «Не надо!» Он ожидал, что кто-нибудь из команды попытается его остановить. Слишком уж внезапно все произошло, Ремильда вряд ли успела им все объяснить. И действительно, в первые секунды Роле подался к ним, но потом резко остановился и вернулся на место. Скорее всего, Альда что-то передала ему. Конечно, телепатка ведь легко могла проникнуть в сознание Ремильды. Киган и сам не отказался бы от такой привилегии, ведь сейчас ему потребовалась вся сила воли, чтобы довести дело до конца. Он вышвырнул Ремильду за дверь и лишь после этого демонстративно поднял руки вверх, показывая, что сопротивляться не будет. Итальтика, похоже, поверили в искренность ссоры между людьми. Они не стали задерживать Кигана, не обратили внимания на Ремильду от резкого толчка, упавшую в грязь. Они заблокировали дверь до того, как Хиллер успела подняться на ноги. Группа людей, покинувших дворец, дожидалась ее в саду. Они не знали Ремильду, но сочувствовали ей. Они готовы были взять красивую молодую женщину с собой. Вот только она присоединяться к ним не спешила. Она, поднявшись на ноги, метнулась обратно к двери и забарабанила кулачками по прозрачной поверхности. «Пустите меня немедленно! Я не хочу быть здесь!» Она снова была убедительна и снова врала. Киган прекрасно знал, какой силой может наполнить собственные мышцы хиллер такого уровня. И все равно видеть ее настолько испуганной и беспомощной было тяжело. Тут никакие доводы разума не помогали. Электрокинетик с силой сжал кулаки, чтобы сосредоточиться, сдержаться, не испортить план, который он никак не мог понять. А потом стало слишком поздно. «Сопротивление будет наказано», — предупредил Хэппи Керн Тахил. «Исполнение инструкций — гарантия выживания». Киган ожидал, что наказанием будет руководить он, но нет. И Тальтика во дворце отвечали только за покорных заложников. Все, что происходило снаружи, теперь было во власти боевого робота. Щупальца, раскинутые над городом, на миг вздрогнули и выпустили темное облако. Оно, густое, буро-красное, стремительно разлеталось во все стороны, явно направляемое воздуховодами Саваш-3. А Киган только теперь вспомнил, что в этой модели есть система запуска химического оружия на очень большие расстояния. Темная взвесь накрыла город, а потом добралась и до холма. Это был противник, от которого нельзя защититься. В него бессмысленно стрелять, он не согласится на переговоры. Теперь уже обратно во дворец рвалась не только Ремильда. Люди, еще недавно уверенные в себе, задыхаясь и кашляя, бились о двери и стены. Они даже попробовали стрелять, чтобы освободить себе путь, но это ни к чему не привело, стекло оказалось бронированным. «Пустите их!» — испуганно крикнула Альда. «Этим людям нужен хиллер!» Это уже было любопытно. Одинаковая серебристая форма не позволяла определить, кто в их группе какими способностями обладает. Теперь телепатка еще и подчеркнула, что Ремильда кто угодно, только не хиллер. Интересно, это ее идея? Или тоже часть плана самой Ремильды? «Сопротивление будет наказано», — повторил Хэппи Керн Тахил, явно безразличный к происходящему внутри. Возможно, это даже не было жестокостью. Если Итальтика знал, что у людей не осталось ни шанса на выживание с тех пор, как они вдохнули красную взвесь. Долго они не продержались. Надрывный кашель стал лишь первым симптомом. Он усиливался с каждой секундой, и вот уже откуда-то из горла или даже из легких пострадавших струилась кровь. Они смотрели на залитые красным ладони беспомощно, испуганно, а потом снова ломились внутрь, оставляя алые разводы на стекле. Они слабели, в панике оглядывались по сторонам, терялись в пространстве. Крови становилось все больше. Она струилась из ушей, ноздрей и даже уголков глаз. Это была болезнь, о которой Киган ничего не знал. Но хуже всего оказалось то, что не справлялась с этой дрянью и Ремильда. Киган больше не делал вид, что рад был от нее избавиться. Он замер у стекла прямо напротив хиллера и смотрел только на нее. Ремильда первой догадалась, что Итальтика использует химическое оружие. Она все рассчитала верно, она должна была справиться. Она же мертвых возвращала к жизни, он сам видел. Однако оказалось, что спасти других ей было проще, чем себя. Может, что-то она и угадала, а потом явно переоценила свои силы. На лице, исчерченном багровыми полосами, застыло выражение удивленного испуга. Глаза будто остекленели. Да так и остались открытыми, когда хиллер безжизненно упала на землю, уже пропитанную ее кровью.